Яга считает, что это всего лишь моя новая поза, и к тому же глупая. Если на то пошло, он презирает меня еще больше за это притворство». Лицо ее побледнело от страдания и смущения. «Я не знаю, как мне стать лучше, поэтому и притворяюсь, что уже стало. Чего он от меня хочет?» Она глубоко и прерывисто вздохнула. «Мне кажется, что бы я ни делала, я ему все равно не понравлюсь». Ощутив себя отвергнутой, Талула внезапно рассердилась. «Я не нуждаюсь в том, чтобы меня обязательно любили. Кому это нужно? Это глупое, никчемное желание. Вот я, например, люблю рисовый пудинг. Ну и что из этого?» «Почему?» — вдруг спросила ее Шарлотта. Девушка с удивлением посмотрела на нее. «Простите? Почему вы любите рисовый пудинг?» — повторила миссис Питт. Мисс Фитцджеймс не смогла скрыть своего раздражения. «Потому что он вкусный? Какая разница, почему? Это ровным счетом ничего не значит, разве не так?» «Я поняла, что ваша любовь к рисовому пудингу — это как бы сравнение чего-то легкого и несерьезного с глупой страстью», — пояснила Шарлотта, стараясь на мгновение вытеснить из своих мыслей тревогу о Томасе и сосредоточиться на том, что мучило ее новую знакомую. «Я же пытаюсь доказать вам, что ваше пристрастие к пудингу — чисто субъективное чувство. Вам хотелось сказать, что вы любите не просто пудинг, а возможность им наслаждаться. Вам нравится то, какие чувства у вас вызывает его вкус». Талула смотрела на нее в полном недоумении. Только хорошее воспитание не позволило ей сорваться и сказать что-то недопустимое. «Когда мы говорим о чувстве симпатии к человеку», продолжала миссис Питт так, словно перед ней сидела ее малолетняя дочь Джемайма, «мы, возможно, говорим лишь о том, какие чувства он вызывает в нас. Но если это любовь или сильное влечение, нас больше беспокоит, что чувствует другая сторона. Ведь любовь — это самоотверженность, не так ли? Порой счастье другого человека нам дороже своего собственного». В комнате наступила полная тишина. Это был обычный будуар молодой богатой женщины, где она принимала своих гостей и могла рассчитывать на относительное уединение. Он был убран с известной роскошью, в роскошных голубых и белых тонах. Судя по характеру и вкусам хозяйки, помещение казалось излишне традиционным. Возможно, ей не позволили обставить его самой по собственному вкусу и желанию. То, что Эмили рассказывала сестре о миссис Фитцджеймс, заставило Шарлотту ожидать от нее чего-то более оригинального. Например, будуара в восточном стиле, турецком или даже древнеегипетском, а не кресел, обитых штофом в цветочек. «Я думаю, вы правы», — наконец нашлась Талула. «Правда, я как-то не подумала об этом», — миссис Питт улыбнулась. «Я уверена, что вы подумали. Ваша тревога за брата свидетельствует об этом. Чтобы снять с него подозрения, вы готовы перенести немало неприятностей. Ваша репутация не улучшится от этого, как в глазах общества, так и в глазах Яга. Ведь вы должны признаться, что были на той вечеринке. Да и вашему отцу едва ли это понравится. Возможно, вам придется смириться с тем, что отец ограничит вашу свободу или урежет расходы на ваши наряды, а то и совсем откажет вам в деньгах». «Да», — тихо согласилась побледневшая девушка. «Я это знаю, но это все не то». Она снова сжала кулаки. «Финн, мой брат, всю жизнь мы были неразлучны. Если я не помогу ему, то кто же сделает это?» «Возможно, никто», — откровенно сказала Шарлотта. «Но не следует думать о чувстве привязанности как о чем-то поверхностном. Это очень важное чувство. Это своего рода любовь, и оно бывает прочным и длительным. Оно даже крепче, чем влюбленность. Можно влюбиться и разлюбить. Это со всеми нами случается, особенно если человек не во всем нам приятен. Влюбленность не всегда переходит в любовь. Но иногда случается и так». Талула сосредоточенно нахмурилась. «Вам хотелось бы провести всю свою жизнь с человеком, который бы вам не нравился? — спросила миссис Пит. «Нет, конечно, нет». Девушка пристально посмотрела на нее, словно хотела получше понять, что за женщину она видит перед собой. «А вы вышли бы замуж за человека, который всего лишь нравится вам, зная, что и ему вы тоже только нравитесь, и не более?» — спросила она в свою очередь. Шарлотта широко улыбнулась. «Нет, я бы и мысли такой не допустила. Я отважилась на неравный брак, потому что любила своего мужа и продолжаю его любить». «Яга не любит меня», — горько призналась мисс Фитцджеймс. «Все бессмысленно, потому что я даже не нравлюсь ему». «Не теряй пока надежды», — не выдержав, вмешалась Эмили. «Не ходить на балы и вечеринки и не быть экстравагантной — это еще ничего не значит. Всего лишь отказ от чего-то и не более. Ты сделала это не по зову сердца, и Яга это понимает. Ты должна сделать что-то от всей души. У тебя должна быть какая-то цель. Мы еще подумаем об этом, когда выиграем наш первый раунд. Перед нами стоит очень большая задача в этом деле с убийствами. Если твоему свидетельству не поверят, нам придется искать других свидетелей, которые подтвердят, что были достаточно трезвы и помнят, что видели Финли на той вечеринке. А если не его, то тебя обязательно. Это докажет, что ты была там, и, возможно, заставит кого-то вспомнить о Финли. Ты готова пойти на это?» «Конечно, готова», — ответила Талула, побледнев еще больше, но не колеблясь. «Как только брат вернется, мы тут же поговорим с ним». Она потянулась к звонку, вызывая горничную. Когда та вошла, решив, что пришло время подавать чай, девушка велела ей тут же доложить, когда придет молодой хозяин. «Да, мисс, будут еще распоряжения?» — спросила служанка. «Только скажи Финли, что это очень важно, и я жду его», — отозвалась мисс Фитцджеймс. «Это очень важно и касается лично его. Пожалуйста, скажи ему все это и немедленно доложи мне». Не успела горничная уйти, как тут же раздался стук в дверь, и прежде чем Талула успела ответить, в будуар вошла Элоизия Фитцджеймс, красивая пожилая дама со сдержанными манерами. Лицо ее было спокойным, словно она давно решила не пускать в свой внутренний мир ничего плохого и безобразного. Она сама создала его усилием своей воли, и только она была хозяйкой самой себя. «Добрый день», — сказала Элоизия, когда гости поднялись, приветствуя ее. «Как приятно, что вы навестили нас». Всем, однако, было ясно, что присутствие Эмили и Шарлотты требовало объяснений, так как время было неподходящим для официальных, да и неофициальных визитов. «Мама, это мои добрые подруги», — поспешила сказать Талула. «Миссис Редли и ее сестра миссис...» Тут она умолкла, ибо сама не знала фамилию сестры своей приятельницы. «Пит», — подсказала Шарлотта. Мисс Фитцджеймс не сразу поняла, что та сказала. Бросив взгляд на Эмили, она увидела замешательство на ее лице, а повернувшись к Шарлотте, прочла в ее глазах то же самое. Невольный гнев словно обжег девушку изнутри, а осознав, что ее предали, она с трудом справилась с собой. Однако Элоизия ничего не заметила. «Здравствуйте, миссис Редли и миссис Пит», — произнесла она с улыбкой. «Талула, дорогая, твои гости останутся на ужин? Если да, то надо оповестить кухарку». «Нет, не останутся», — сквозь стиснутые зубы ответила ее дочь. «У них свои дела». «Как жаль», — сказала миссис Фитцджеймс, чуть поведя плечами. «Так приятно было бы поговорить о чем-нибудь интересном. Мужчины говорят только о политике, вам не кажется?» «Увы, это так», — согласилась Эмили. «Мой муж — член парламента. Мне приходится много об этом слышать». «А ваш муж, миссис Пит?» — спросила Элоизия, обращаясь ко второй гостье. «Мы знакомы с ним, мама», — язвительно ответила за Шарлотту Талула и повернулась к ней. «Представляю, что вам приходится слышать за обеденным столом? О кражах, поджогах, проститутках?» «Об убийцах и политиках», — закончила миссис Пит с неестественной улыбкой. Иногда каждых по отдельности, но нередко о тех и других в одном лице. Пожилая леди была озадачена, однако не растерялась. Она умела сохранять спокойствие и в худших обстоятельствах. «Мне очень жаль этих несчастных женщин, которых убили», — сказала она, глядя на сестер. «Если бы у нас, наконец, запретили проституцию, такие вещи, возможно, не случались бы». Талула с испугом смотрела на мать. «Боюсь, миссис Фитцджеймс, это не помогло бы», — мягко сказала Шарлотта. «Нет смысла вводить законы, которые невозможно исполнять». Глаза Элоизии удивленно округлились. «Разве законы не должны отвечать идеалам общества, миссис Пит? Мы не можем считать себя цивилизованными людьми или добрыми христианами, если издаем законы лишь в тех случаях, когда уверены, что можем их соблюдать. Все виды преступлений должны считаться противозаконными, иначе сами законы ничего не стоят. Мой муж всегда так говорит. Если издается закон против чего-то, то это что-то сразу же определяется как преступление», — возразила Шарлотта, сохраняя спокойствие и терпение. «Есть много человеческих слабостей и грехов, как, например, ложь, нарушение супружеской верности, злоба, зависть, плохой характер, наконец, но против них нет официальных запретов, потому что эти пороки не всегда можно контролировать законом и тем более наказывать». «Но проституция — это совсем другое, миссис Пит», — уверенно заметила, не сдаваясь, миссис Фитцджеймс. «Это аморальное явление, развращающее порядочных мужчин, оскорбляющее женщин и семью. Это отвратительное и мерзкое занятие. Мне кажется, вы не знаете, о чем говорите». У пожилой дамы даже прервалось дыхание. «Да и я сама тоже, пожалуй, не знаю». «Я отнюдь не оправдываю проституцию, миссис Фитцджеймс», — поспешила успокоить ее Шарлотта, чувствуя, что ее так и подмывает хихикнуть. Талула же была вне себя от гнева и едва сдерживалась. «Я просто уверена, что ее нельзя запретить. Если бы мы захотели это сделать, нам пришлось бы обратиться к причинам проституции, к тем женщинам, которые этим занимаются, и к тем мужчинам, которые пользуются этими услугами». Элоизия пристально посмотрела на нее. «Не понимаю, о чем вы говорите». Миссис Пит наконец сдалась. «Я плохо умею объяснять. Извините меня, миссис Фитцджеймс». Старая леди обворожительно улыбнулась. «Ничего, я думаю, это не столь важно. Надеюсь, вы как-нибудь снова навестите нас. Рада была познакомиться, миссис Редли и миссис Пит». Затем, сделав еще несколько замечаний о погоде, она извинилась и покинула их. Талула, подчеркнуто игнорируя Шарлотту, впилась в Эмили рассерженным взглядом. «Как ты могла?» — негодующе воскликнула она. «Должно быть, мои откровения показались тебе очень забавными, хотя и не особо поучительными, не так ли?» Потом она резко повернулась к миссис Пит. «Но это все равно не поможет снять вину с вашего мужа за казнь невинного человека. Вы здесь, чтобы помочь ему повесить на сей раз того, кто, по-вашему, действительно виновен». Эмили попыталась было все объяснить, но сестра помешала ей. «Если вы сказали правду о брате, а я вам верю, тогда это доказывает, что он не виновен, а виновен кто-то другой», — сказала она девушке. «Разве не в ваших интересах, как, кстати, и в моих тоже, окончательно снять с него подозрения? Доказать, что ваш брат в это время был в другом месте? Это прекрасное начало, а найти того, кто действительно виновен, было бы еще лучше». Шарлотта перевела дыхание. «Мне казалось, что вам в высшей степени небезразлично узнать, кто так упорно пытается бросить на него подозрения. Если бы речь шла о моем брате или о ком-то, кто мне не безразличен, я бы сделала все». Талула смотрела на нее с нескрываемой неприязнью, которая, однако, стала постепенно исчезать по мере того, как девушка все внимательнее прислушивалась к справедливым доводам новой знакомой. «У нас общий интерес, хотя причины его разные», — заметила практичная Эмили. «Я полагаю, мы все не сомневаемся в том, что Финли невиновен, не так ли?» «Да», — не задумываясь, ответила ее старшая сестра. «Я знаю, что он невиновен», — в свою очередь согласилась мисс Фитцджеймс. «В таком случае сделаем вид, что мы друзья, хотя бы на какое-то время», — сказала миссис Редли с обаятельной улыбкой. Вопреки недавнему гневу, Талула великодушно согласилась. Когда Финли вернулся домой, он тут же проследовал в будуар сестры и был порядком удивлен, увидев там помимо нее двух незнакомых дам. Он никогда не видел Шарлотту, а Эмили, если когда-то и встречал, то забыл об этом. Талула, знакомя их, не упомянула фамилию старших из сестер, но очень лестно отзывалась о ней как о человеке, который готов помочь, словно сама поверила в это с первой же минуты знакомства. Фитцджеймс-младший воспринял это весьма скептически, но когда он посмотрел на Шарлотту, в его глазах появились искорки юмора. Она же ответила ему спокойным взглядом, постаравшись скрыть любопытство и не очень явно разглядывать его. Однако Финли, должно быть, привык к назойливым, а иногда и откровенно нахальным взглядам. Слухи о его связи с убийством двух женщин сделали его популярным. Это был красивый молодой человек, но Шарлотта не уловила в нем того мужского обаяния, которое ценила превыше красоты. В нем не чувствовалось внутренней силы, которая так ей нравилась и всегда покоряла ее в мужчинах. Финли казался слабым и уязвимым. В нем было что-то безвольное и хрупкое, требовавшее защиты, дабы не исчезнуть навсегда. Поздоровавшись с Шарлоттой, он тут же отвернулся. Ее имя ничего ему не говорило, да и сама она не представляла для него интереса. «Спасибо за оказанное доверие», — сухо сказал Фитцджеймс и при этом легонько коснулся рукой плеча Талулы. Этот жест, видимо, был знаком им обоим и говорил о братской привязанности, а, возможно, и о благодарности. «Ты действительно не боишься и готова мужественно выслушать все, что скажет отец, узнав, где ты была?» — спросил он сестру. — Не так-то легко будет найти кого-то еще, чтобы подтвердить твои слова. Я же ничего не могу вспомнить. Но хорошо знаю одно. В тот вечер я и близко не подходил к Пентекостелли. Если я что-то и помню, то лишь адскую боль в голове на следующее утро. Боюсь, что все остальные были в таком же состоянии. Лицо его помрачнело. «Я не смог бы назвать на суде тех, кто был на вечеринке, даже под присягой». «Возможно, найдется кто-то из гостей, кто был более трезв, чем ты, Финн», — настаивала Талула. Молодой человек невесело рассмеялся и взглянул на Эмили. «Что ж, я могу составить список тех, кто предположительно мог быть там. Могу даже сам спросить, видели ли они меня. Кто-нибудь да вспомнит». «Они также должны подтвердить, что видели там и меня», — настойчиво напомнила мисс Фитцджеймс. «Тогда мне поверят, что я видела тебя в тот вечер. Не обязательно говорить об этом всем и вся. По крайней мере», — она вопросительно посмотрела на Шарлотту. «Можно ведь сделать так? Я хочу сказать, можно ли сделать так, чтобы об этом не говорили на каждом перекрестке?» «Или в Министерстве иностранных дел», — добавил Финли. «Хотя не знаю, что это теперь изменит». Он сунул руки в карманы и зашагал по комнате. «Ровным счетом ничего, если мне предъявят обвинение в убийстве Норы Гафф, даже если будут подозревать только меня одного и никого больше». В голосе у него была безнадежность, а в глазах страх, словно он чувствовал неизбежность катастрофы, но не знал, откуда она придет, и не понимал, как с ним могло такое случиться. «Кто-то намеренно хочет бросить на вас тень подозрения, мистер Фитцджеймс», — серьезно сказала Шарлотта. «Он взял ваши личные вещи и подкинул их на место преступления, как в первом, так и во втором случае». «Это способен сделать только тот, кто люто ненавидит вас». «Или моего отца», — прервал ее Финли. «Не представляю, кто может ненавидеть меня. Разумеется, есть люди, которые меня недолюбливают, и есть те, кто завидует богатству моей семьи и ее возможностям. Кое-кто считает, что я не заслуживаю своего положения в министерстве, не говоря уже о перспективе получить пост посла». Молодой человек бросил взгляд на своих новых знакомых. «Но я никогда не соблазнял чужих жен, не скрывался от карточных долгов, ничего не крал или... ну и все такое прочее». Он стоял в дальнем конце гостиной и смотрел на женщин с вызовом и растерянностью, как бы постепенно понимая жестокую правду того, что сказала Шарлотта. Слова возражений, которые он приготовил, так и не слетели с его уст. «Что ж, вполне возможно, что это враг вашего отца», — согласилась с ним миссис Питт. «Но это еще не все, мистер Фитцджеймс. Кто бы ни был ваш недруг, он удивительно хорошо осведомлен о всем, что касается вас. Поэтому ему не составило труда завладеть вашими вещами, клубным значком и запонкой. Более того, он знал, что вы не сможете вспомнить, где были в тот роковой вечер. Улики против вас подбросили, как вы помните, не в тот день, когда вы ужинали дома, или у друзей, или когда были в опере. Каким образом кому-то стало известно, что у вас на тот вечер были совсем иные планы?» До ошеломленного Финли только сейчас дошел страшный смысл этих слов. Шарлотта ждала ответа. Эмили замерла и впилась глазами в молодого человека. Все молчали. «Отвечай!» Наконец, не выдержав, воскликнула Талула резким высоким голосом с нотками страха в нем. «Кто это, Фин?» Ее брат, побледнев, смотрел перед собой остановившимся от страха взглядом. «Кто?» Еще громче крикнула мисс Фитцджеймс. «Яга!» Почти шепотом хрипло произнес молодой человек и, закашлившись, отвернулся. «В этот вечер я встретил Яга Джонса и так, между прочим, сказал, что собираюсь на вечеринку в Челси. Назвал даже адрес и съязвил, что таких праведников, как он, там не бывает. А он...» «Это невозможно!» Вне себя взвизгнула Талула. «Как ты посмел сказать такую нелепость? Ты прекрасно знаешь, что Яга не способен причинить зло кому-либо, особенно...» Она резко замолчала. В голосе девушки стояли слезы, а лицо ее стало бескровным. Казалось, сейчас она упадет в обморок. «Конечно, невозможно», — поспешила ей на помощь Эмили, однако не испытывая той уверенности, с которой стала защищать Джонса Талула. «Но он мог обмолвиться кому-то об этом, без всякого злого умысла, просто так». «Кому?» Порывисто потребовала мисс Фитцджеймс и резко, почти в панике, повернулась к своим собеседникам. Она готова была расплакаться. «Кому он мог сказать о том, что Финли собрался на какую-то помойку? Кого знает Яга, кто хотя бы отдаленно что-то слышал или знал о Фине?» Теперь девушка смотрела на брата. «Кому еще ты об этом сказал? Ведь кто-то пригласил тебя на ту вечеринку. Подумай и вспомни». Теперь в ее голосе были гнев и отчаяние. «Не стой, как дурак! Любой мог увидеть тебя там. Тот, кто был там, но ушел пораньше, еще со свежей головой. Ради всех святых, Финн, пошевели мозгами!» «Не знаю!» Фитцджеймс тоже повысил голос и почти кричал. «Если бы я знал, ты думаешь, я не сказал бы тебе? Ради бога, Талула, повесят меня, а не этого чертового Яга!» «Прекратите кричать!» — резко остановила их Шарлотта. «Никто вас не повесит, если вы сможете доказать свою невиновность. Для этого надо действительно пошевелить мозгами. Криком здесь не поможешь. Возьмите себя в руки!» Финли, так и оставшись с открытым ртом, оторопело уставился на нее. «Она права», — сердито сказала его сестра. «Любой, кто видел тебя там, может засвидетельствовать твое присутствие. Или тот, кто хорошо знает тебя и твою способность напиваться до беспамятства, тоже может это подтвердить». «Но не забывайте», — остановила их Эмили, «не каждый захочет признаваться в том, что был в подобном месте». «Поговорите с вашими друзьями», — посоветовала Шарлотта. «Я уверена, что хоть кто-то из них достаточно благороден, чтобы подтвердить, что видел вас там, если не в конце вечеринки, то хотя бы в начале. А кроме того, он мог бы вспомнить, кто еще был там». «А что вы намерены делать?» — спросила Талула, обращаясь к Шарлотте, но подразумевая также и ее сестру. Миссис Пит задумалась. «Ведь, как я полагаю, вы что-то предпримете?» — настаивала мисс Фитт-Джеймс. «В конце концов, это важно и для вас тоже. Почти так же важно», — поправилась она. «Едва ли», — мрачно промолвил Финли. «Нет, ты не прав», — снова вспылила Талула. «Если мы не узнаем, кто сделал это, твоя жизнь, окруженная зловещей тайной и разными слухами, будет погублена. Ничего ужасного может и не случиться, но ничего хорошего тоже не жди». «Я знаю», — покорно согласился ее брат убитым голосом. «Будет испорчена карьера и у мистера Питта», — заключила девушка, «потому что он повесил невинного человека и не смог поймать настоящего преступника». Финли бросил быстрый взгляд на Шарлотту. В его широко открытых глазах блеснула неожиданная догадка, и его лицо залила краска. «Пит, конечно же, Пит!» — сдавленно воскликнул он. «Я и не подозревал, никогда не думал, что у полицейских есть жены, да еще и похожие на настоящих леди!» Он неожиданно расхохотался. Его смех, резкий, с нарастающими истерическими нотками, становился все громче и пронзительней. У его сестры было такое лицо, будто она готова была его ударить. «Прошу извинить меня», — быстро сказала Шарлотта, и щеки ее заметно порозовели. «Я извещу вас, как только узнаю что-либо важное». «Да, мы сделаем это», — не совсем искренне подтвердила Эмили. После этого сестры распрощались и ушли. «Он напуган», — заметила миссис Редли, когда они уезжали в экипаже с Девоншир-стрит. «Я бы тоже была напугана», — нервно сказала Шарлотта, «если бы знала, что у меня есть враг, который готов сделать все, чтобы меня отправили на виселицу». Она непроизвольно поежилась, чувствуя холодок внутри. Этот враг, чтобы погубить Финли, не остановился даже перед убийством двух ни в чем не повинных женщин. Такая ненависть похожа скорее на безумие. Эмили крепко обхватила себя руками. «Что же дальше?» — тихо спросила она. «Не знаю. Думаю, стоит попытаться узнать, были ли связаны между собою Ада Маккинли и Нора Гафф. Почему выбор пал именно на них, а не на кого-либо другого? Возможно, для убийцы было не так уж важно, кого убивать», — печально произнесла миссис Редли, чувствуя себя глубоко несчастной. «Возможно, здесь нет никакой причины, и жертвой могла оказаться любая». Она совсем пала духом. «А что, если это Яга Джонс?» «Если это он, тогда это просто ужасно», — вздохнула миссис Пит. «Но тут уж ничего не поделаешь».